минуту скорби и страданий, когда в душе глухая ночь, как тяжелые переживания, не может человек помочь. Один Господь, верный друг неизменный, утешение тебе не замедлит подать. Один Господь, верный друг неизменный, утешение тебе не замедлит подать. Как хорошо и так отрадно почувствовать и услыхать Его слова, когда Он шепчет: «Я помогу тебе страдать». Один Господь, верный друг неизменный, утешение тебе не замедлит подать. Один Господь, верный друг неизменный, утешение тебе не замедлит подать. Нет лучше друга непорочней, запомним, братья, навсегда. Мирская дружба и так непрочна, Господь же верен до конца. Один Господь, верный друг неизменный, утешение тебе не замедлит подать. Один Господь, верный друг неизменный, утешение тебе не замедлит подать. Верный друг неизменный, утешение в тебе не замедлит подать. К груди Христа прильнем скорее, с ним хорошо нам отдыхать, а отдохнув, друзья, смелее,